Глава 21. Самым страшным во втором теракте было его ожидание. Удивительное спокойствие и тишина, как перед цунами. Прошло несколько дней с начала проверок в аэропортах. Ни единого тревожного инцидента. Читая в своей комнате книгу, Тень решил заглянуть в новостную сводку. Грабежи, убийства, автокатастрофы. От всего этого сжималось сердце, но вмешательства альтерната не требовалось. Можно было расслабиться, но Тень чувствовал, что-то не так. Как ни отрицай, в словах Айрис про Тару был смысл. Все-таки странновато она себя вела, и многовато вокруг нее совпадений. Интервью, визит в центр с предложением помочь, и так между делом передача информации, из-за которой пришлось поставить на уши весь штат. Тень все еще верил Таре, чувствовал, что она хороший человек, но, безусловно, заметил, как она нервничала, хотя поначалу исписал это на обычную застенчивость и волнение. Все-таки не каждый день бываешь в альтернате и видишь сверхлюдей вживую. А вот слова про смерть на Земле. Вдруг она сама, того не зная, передала какую-то ложную информацию. Из множества предложений и опасений именно это выделялось особенно ярко, как кусочек янтаря в груди камней. Устав крутить в голове теории, Тень понял, что новостных лент тут недостаточно, и отправился в кабинет к мисс Кларк. Та согласилась заглянуть в сводку происшествий на закрытых рабочих каналах, и уже запуская программу, спросила. «Какие-то подозрения?» «Просто хочу проверить кое-что». Тень смотрел на экран ноутбука из-за ее спины. Она открыла страницу с картой города. В левом углу мерцали 4 окошка — автотранспорт, аэропорты, гавань и железные дороги. В аэропортах по-прежнему чисто. Железнодорожные компании тоже сигналов не давали. «Есть маршруты в реальном времени?» «Да, но нужно немного времени, чтобы все прогрузить. Тут же еще метро». Спустя минуту карта города заполнили сотни переплетенных разноцветных нитей с маршрутами поездов. Если бы теракт случился не в воздухе, а на путях, новостные ленты уже пестрели бы заголовками. Метро и вокзалы работают как часы. Масштабный сбой в работе будет заметен сразу. Вряд ли это будет автотранспорт. Даже если брать двухэтажные автобусы после торгового центра для Хантера, это будет мелковато. Проверьте гавань. Все маршруты на кораблях и паромах. Мисс Кларк обновила карту. Теперь линии пролегали по каналам и заливам и соединяли острова, а на них — движущиеся точки, обозначающие суда. «Подождите, а вот это что?» Тень указал на неподвижную точку. «На зеленом маршруте между островами Статен и Санди-Хук». Мисс Кларк навела курсор на эту область и увеличила. «Да, действительно стоит». Она выпрямилась и глубоко вздохнула. «Сигналы бедствия были?» «Ни одного. Возможно, что-то с экипажем. Люди вряд ли могли подать сигнал, на таком расстоянии уже нет связи. Я проверю спутники». Она взяла свой планшет и открыла новую программу. Увеличила масштаб, приблизила область между островами и нахмурилась. «Тень?» Она придвинула планшет ближе к нему. «Этот паром не стоит. Он накренился и, по всей видимости, тонет. И этот дым...» Тень выхватил планшет из ее рук и увеличил паром до упора, пока отчетливо не стала видна переполненная людьми палуба. «Это прямо сейчас?» «Частота обновления 2 раза в минуту». Он отложил планшет, смотря на пол невидящими глазами. «Они специально дали ложную информацию, чтобы мы бросили все силы на аэропорты и авиарейсы, а сами напали на паром, лишённый связи». «Я сейчас же отправлю запрос в соответствующие службы. По аэропортам тогда отбой?» «Нет». Пусть проверки продолжаются, пока мы не разберемся с паромом. Мисс Кларк, твердо глядя ей в лицо, он схватился за спинку ее кресла. «Отправьте туда меня, Айрис и дайверов на вертолетах. Немедленно. Бросьте корабли для пострадавших не только из гавани. Они будут плыть долго, но из ближайших маршрутов. Даже если это туристические паромы». Некоторые люди вывалились с палубы еще до того, как борт коснулся воды. Кто-то умудрился отвязать спасательные круги, за которые теперь шла ожесточенная борьба. В этом потоке паники и ужаса Тара четко знала одно. Пока есть возможность, нужно изо всех сил держаться за борт, чтобы сохранить больше сил. Еще никогда она так не радовалась тому, что ее отец военный. Именно благодаря ему она хорошо плавала и знала, как дольше продержаться в воде. Например, сбросить лишнюю одежду и обувь. Тара оставила на себе только футболку и нижнее белье. Неподалеку барахтались люди, прося о помощи. Среди них Тара заметила знакомое лицо. Это была Рут, ее одноклассница. Тара подплыла к ней, взяла за подмышки и помогла поднять голову. «Дыши глубже», — велела она. Рут сплюнула соленую воду и вздохнула полной грудью, бессильно ударяя руками о водную гладь. «Осторожнее, перевернись на спину». «Я утону», — прохрипела Рут. «Делай, как я говорю». Рут неуклюже перевернулась на спину. Находиться в воде в таком положении ей было заметно проще. Тара взяла ее за локоть и поплыла к парому. Добравшись, она помогла Рут схватиться за борт и скомандовала. «Держись за него крепче». «Где ты научилась так плавать?» — спросила Рут дрожащим голосом. «Спасибо отцу». Но вдаваться в подробности Тара не стала. «Ничего не говори. Экономь силы». «Да как?» — Рут уткнулась лбом в борт. «Мы умрем?» Кто-то должен был заметить, что с паромом беда. Попыталась успокоить ее, или, скорее, себя, Тара. В воде поблизости было еще несколько десятков человек. Какой же кошмар. Иногда вниз по палубе соскальзывали пассажиры из коридора, те, кто уцелел после отравления. Покрутив головой, Тара заметила, что кое-кого из знакомых лиц не хватает, и спросила у Рут. «Ты не видела Шейлу? Когда началась паника, вроде как помчалась вниз. Наверное, в свою каюту». У Тары потемнело в глазах от страха и злости. «Вот же тупица!» «Дура!» — крикнула она, задрав голову к накрененной палубе. «Идиотка! Наверное, за вещами побежала. Она там, наверное, уже того». Рут провела ладонью по шее. «Не пойдешь же ты ее проверять?» Тара помедлила с ответом, поймав себя на очень смешанных чувствах. Злорадство, чувство превосходства, жалость и тревога. И как можно испытывать это одновременно? Мысль, что она может спасти самую противную девчонку в школе и заткнуть ее до самого выпускного, конечно, привлекала, но стоило ли ради этого рисковать жизнью? «Тара? Какая у нее каюта?» 45-я. Но ты серьезно?» Рут убрала черные короткие волосы со лба. «Паром тонет. В помещениях ядовитый газ. Давай лучше дождемся помощи». Тара подплыла к мужчине средних лет в белом, предположительно повару, который только-только сполз по палубе. «Как обстановка внутри?» — спросила она. «Воды на верхних этажах пока нет. Газ рассеивается, но еще стоит. Если через смоченную ткань, то можно дышать какое-то время. Я выдержал 20 минут, прежде чем решился спуститься в воду». «Спасибо, сэр». Тара вернулась к борту, пытаясь понять, что ее движет в первую очередь. Желание утереть Шейле нос или правда спасти ее. Времени думать в любом случае не было. Пока нет воды, нужно идти. Она встала на борт и потянулась к выходу из коридора на палубу. Пальцы доставали до порога, но было не за что схватиться. «Вертолет!» — крикнул кто-то. Тара запрокинула голову к синему небу. В самом деле вертолет. Издалека приближались еще. На корпусах виднелся инициал «А», очевидно, альтернат. С неимоверным облегчением Тара опустилась на корточки.